605. Гуру. Воздействие чужой воли преодолевается сознательным напряжением своей, и нет воли, могущей поработить, если близок владыка. Желающих много, ибо им лестно поработить сердце, отданное владыке. Как устоять? Только владыкой.